все птицефабрики Европы закупали дешевый корм из перемолотого и высушенного анчоуса. И вдруг корма не стало. Птица стала дохнуть, взлетели цены на птичье мясо. Птичье мясо потянуло за собой говяжье, свиное, баранину. В бедной Южной Америке, где мясо стало совершенно недоступным народу, люди перешли на бобы. Естественно, бобовые культуры также взлетели в цене. Что усугубилось положением в сельском хозяйстве? Недостаток удобрений, гуано. Раньше Эль-Ниньо, даже катастрофическое, было проблемой одной только Южной Америки. Даже не проблемой, а так, небольшой локальной неприятностью. Воняет. Теперь же, во времена постепенно глобализирующейся экономики, вышло совсем другое дело. Известно, что Тихий океан производит 20 миллионов тонн анчоуса в год. Когда в Перу вылавливали 1 миллион тонн, рыбки хватало и птицам, и людям, и смертоносному молоху Эль-Ниньо. А после того, как человек стал забирать из океана половину всего того, что тот производил, малейшего сбоя хватило для катастрофы. И она произошла. Мировые рынки затрясло. Политическое положение в странах Южной Америки стало нестабильным. Даже в ЦК КПСС забеспокоились. Там дотоле и не предполагали, что мир так тесен и взаимоувязан. К чему я рассказал про Эль-Ниньо? А к тому, что он является частью огромного климатического явления, которое называется Южным колебанием. Южное колебание — это удивительные качели давления, сформированные сложной самоорганизующейся климатической системой. Суть Южного колебания в следующем. Ученые давно заметили, много разных разностей может происходить с погодой в Южном полушарии. Могут дуть пассаты, а могут подзатихнуть. В Австралии может пролиться дождь, а в Тихом океане пройти ураган. В Андах может выпасть тихий снег, а в Антарктиде начаться буран. И все эти штуки друг от друга не зависят. Одного только не может быть никогда. Чтобы было высокое или низкое давление одновременно и на Таити, и в городе Дарвин, что в Северной Австралии. То есть, если на Таити высокое давление, то в Дарвине непременно низкое. Если на Таити давление низкое, в Дарвине непременно высокое, и никак иначе. Между Дарвином и Таити 5000 километров, размах приличный. Но как вышло, что Дарвин и Таити — активные центры южного колебания, два странных полюса, связанных магической погодной нитью? Магический закон прост. Если над Дарвином давление падает, над Таити растет. И наоборот. Потому и называется это южным колебанием. Гигантские атмосферные качели отвечают за перераспределение воздушных масс во всем южном полушарии и являются его погодной кухней. Как правило, над Таити давление высокое, а над Дарвином облачность. Это штатная ситуация. В этом случае пассаты исправно дуют с востока на запад в паруса Магеллана, размножается анчоус, над Атакамой, самой сухой и самой высокогорной пустыней мира, палит нещадное солнце. Осадков в Атакаме не бывает по многу лет. Свежая булка хлеба здесь за несколько минут превращается в сухарь. А если спросить старожила, когда в Атакаме шел последний дождь, дедушка запросто может сказать, что не помнит такого. Но порою случается атмосферный казус. Гигантские качели неожиданно взлетают, и тогда над Таити скучнеет небо, а над Дарвином сияет солнце. И все в южном полушарии идет кувырком. В Австралии, Океании и Индонезии стоит сушь и полыхают лесные пожары. У берегов Южной Америки дохнет морская живность. Приводится в движение перуанская армия с тяжелой техникой. К берегам Перу, безмерно удивляя рыбаков, приплывают теплолюбивые рыбы-молоты, а в пустыне Атакама проливаются дожди. И самая сухая пустыня мира вдруг расцветает зеленью, что тоже не к добру. Потому что если в Атакаме все расцвело, значит, на побережье все давно смыло ливнями, селями и порушило ураганами. Есть подобные качели давления и у нас. Называются они североатлантическим колебанием и являются кухней погоды для всего северного полушария. Магические точки североатлантического колебания – Азорские острова и Исландия. Телезрители, любящие смотреть прогнозы погоды, уже привыкли к словосочетаниям «Азорский антициклон» и «Исландская область низкого давления». Как правило, так оно и бывает. Над Азорами безоблачное небо, высокое давление и антициклон. А в Исландии хмуро, пасмурно, дождит и хочется повеситься. В крайнем случае напиться шнапсу или что там пьют с горя эти молчаливые северные люди. Но вдруг качели давления смещают воздушные массы, и все встает с ног на голову. Давление над Азорскими островами и Исландией начинает меняться в антифазе, над Азорами оно падает, а над Исландией растет. В Европу приходят суровые и засушливые бесснежные зимы, и европейцы, привыкшие к зимам мягким да влажным, удивляются. Последние 20 лет давление над Азорами аномально высокое. Исландцы регулярно страдают головными болями, а зимы в Европе, и Москве в том числе, стоят такие, к каким мы уже привыкли, слюнявые. Теплые западные ветры передают нам привет от Атлантики. Вы можете задать резонный вопрос, а почему это западные ветры передают нам теплые приветики с Атлантики, а восточные не передают морозные приветики из Сибири? А потому что из-за вращения Земли образуется так называемый западный перенос, преимущественно западное направление ветров в умеренных широтах. Эти постоянные западные ветры в сущности похожи на пассаты, только дуют в другую сторону и на других высотах. Система работает так. У экватора атмосферные массы переносятся с востока на запад, пассаты. Но затем нагретые солнцем воздушные массы поднимаются вверх и устремляются от экватора к области с более низким давлением, 45-60 градусов северной и южной широты. Причем из-за силы Кориолиса потоки воздушных масс загибаются на восток. То есть вообще-то воздух перемещается на север, но не по прямой, а вихреобразно, образуя в своем движении перпендикулярную составляющую скорости. Разница между пассатами и западным переносом только в том, что пассаты дуют в паруса, то есть низенько, а западный перенос сквозит на больших высотах. Именно поэтому из Москвы в Таиланд лететь на час быстрее, чем из Таиланда в Москву. Это обстоятельство страшно удивляет туристов. Они задают друг другу на различных сайтах вопрос о причинах загадочного явления, после чего пускаются в глубокомысленные и околофизические рассуждения о том, что, наверное, тут играет роль вращение Земли. Самолет взлетает, а Земля, вращаясь, несет ему навстречу Бангкок. А когда самолет летит обратно, Москва от самолета убегает. «Нет», — отвечают им другие, более умные. «Во-первых, Земля вращается в другую сторону, и если бы то, что вы описали, имело место, во Владивосток лететь было бы дольше, а не быстрее. А во-вторых, никакое вращение Земли тут роли не играет, потому что атмосфера вращается вместе с планетой как одно целое, иначе, подпрыгнув, мы приземлились бы в другом месте, поскольку Земля бы из-под нас уехала». Да и вообще, если бы атмосфера не вращалась вместе с планетой, из подъезда выйти было бы нельзя. Дул бы такой страшный ветер, что с ног бы валило. Что же тогда влияет на загадку ускоряющихся на восток и тормозящих на запад самолетов, теряются граждане? Парадокс правильного ответа состоит в том, что действительно тут виновато вращение планеты. Только работает оно не напрямую, а косвенно, через силу Кориолиса, загибающую воздушный массоперенос. Вообще, если представить себе Землю со стороны, то воздушные массы движутся над ее полушариями двумя баранками, или по-научному тороидами. Вдоль всего экватора теплый воздух поднимается вверх, и переносится к полюсам, слегка загибаясь с западным переносом. Ближе к земным макушкам охлажденный воздух опускается и затем поступает низом на место поднявшегося у экватора теплого воздуха. Нижняя экваториальная часть этого геоида воспринимается нами как пассаты, а верхняя североширотная — как западный перенос. Так работает атмосфера в первом приближении. А во втором черти начинают гнездиться в мелочах и частностях ураганов, бурь, муссонов, ветров, осадков и в прочей погоде. Так вот, интенсивность западного переноса зависит от тех самых североатлантических качелей давления. Чем больше они наклонены в сторону Исландии, тем интенсивнее западный перенос. И наоборот, когда низкое давление случается над Азорами, над Исландией образуется устойчивый антициклон, и в Европе наступает так называемая «великая зима». Замерзают Рейн, Рона, Темза, причем сковать льдом эти реки может месяца эдак на три. Стоит нормальная такая зима с преобладанием ветров северо-восточного направления. И вот тогда во Владивосток лететь так же долго, как и обратно. Поняли что-нибудь? В этом климате сам черт ногу сломит.